Роджер Железный. Я стал как прах и пепел. Приемник шипел, не переставая. Кроид Крэнсон дотянулся до него, выключил и швырнул через всю комнату в мусорную корзину рядом с комодом. То, что он попал, показалось ему добрым знаком. Потом он потянулся, откинул одеяло и осмотрел свое бледное обнаженное тело. Все как будто бы было на месте и выглядело пропорциональным. Кроид попробовал левитировать, но ничего не вышло. Тогда он сел на кровати, свесив ноги. Провел рукой по волосам и обрадовался, что они у него есть. Проснуться – каждый раз приключение. Он попытался стать невидимым, расплавить мусорную корзину усилием мысли и вызвать электрический разряд между кончиками пальцев. Из этого тоже ничего не выходило. Тогда Кроид встал с кровати и пошел в ванную. Там он стал пить воду, один стакан за другим, одновременно разглядывая себя в зеркало. На этот раз у него были светлые волосы и глаза, правильные черты лица, в общем, вполне привлекательная внешность. Ростом он был, по собственной оценке, чуть выше 6 футов. Сильные мускулы. Хорошо было и то, что Кроид уже бывал примерно такого роста и телосложения. В шкафу должно было быть что-нибудь подходящее из одежды. За окном был серый денек. На тротуаре по ту сторону улицы лежали остатки мокрого снега, а по сточному желобу текла струйка воды. На пути к шкафу Кроид остановился и достал из ящика под письменным столом тяжелый стальной стержень. Он без видимых усилий согнул железку пополам и скрутил в кольцо. «Значит, сила все-таки сохранилась», — подумал он, отправив металлический криндель в корзину вслед за радио. Кроид нашел рубашку и брюки, которые оказались ему впору, и твидовый пиджак, немного узкий в плечах. Потом порылся в своей обширной коллекции обуви и отыскал себе подходящую пару. Его Ролекс показывал 8 с небольшим, и зимой в это время бывает светло, значит, было 8 утра. В желудке у него заурчало. Пора бы позавтракать, а потом решить, как жить дальше. Он заглянул в тайник, где прятал деньги, и взял оттуда 200-долларовые бумажки. «Кончаются», — подумал Кроид. «Надо идти в банк. А может, и грабануть его. Деньги на счету тоже скоро все выйдут. Ладно, потом». С собой он захватил носовой платок, расческу, ключи и маленькую пластиковую баночку с пилюлями. Кроид не любил носить с собой документы. Без пальто тоже обходился. Холод его беспокоил редко. Заперев за собой дверь, он прошел через холл и спустился по лестнице. Выйдя из дома, Кроид повернул налево и пошел по улице в сторону Бауэри, навстречу пронизывающему ветру. Перед закрытыми дверями магазина масок маячил, как пугало, высокий Джокер. Нос у него был как сосулька, а видом он смахивал на мертвеца. Положив доллар в его протянутую руку, Кроид поинтересовался, который сейчас месяц. «Декабрь», — ответила чучело, не двигая губами. «Рождество». «Понятно», — сказал Кроид. По пути он испробовал несколько фокусов попроще, но не сумел ни разбить усилием мысли пустой бутылки из-под виски в сточном желобе, ни поджечь кучу мусора. Вместо ультразвука у него выходил какой-то мышиный писк. Итак, это было начало рассказа Роджера Железный «Я стал как прах и пепел» из цикла «Джокер». Продолжение через пару минут в модели для сборки на радио «Энергия». Представляет 29 и 30 октября. Хэллоуин в страшном подземелье. От Адские врата распахнутся на закате. Две ночи отрыва, пробирающая до костей музыка от группы Papa's Band. Фирменные коктейли от Los Pendejos Latinos. Праздничное кровавое меню. Пришедшим в костюмах бесплатный вход. За лучший костюм приз. Крышка гроба закроется на рассвете. Телефон 755-9554. Клуб Papa's. Можно? Можно! Модно! Вкусно! Покушать! В кафе-клубе «Пластилин». С 12 до 16 скидки. «Пластилин». Мистер Фок, что делать? Я должен объехать вокруг света всего за 20 дней и собрать более 3 миллионов. Но это невозможно, все пропало. Я знаю, что делать по спорту. Бежим в Супер Слотс. Зачем? Супер Слотс. Игровые залы Супер Слотс проводят уникальную игру вокруг света за 20 дней. Здесь можно выиграть более 3,5 миллионов. Билеты уже выдаются. Вы слышали это, мистер Фикс? Супер Слотс? Скорее, Супер Слотс. Я заберу эти билеты. Супер Слотс. Радиоэнергия и лейбл формирования представляют. Впервые в Москве настоящее движение. 29 октября в клубе «Зона». Голландский мастер винила «Бартес». Билеты в салонах «Тату 3000». Телефон 744-00-80. Каждый третий получает диск в подарок. Подробности на rustrans.com. Телефон рекламной службы «Радиоэнергия». 101-40-41. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сегодняшнем нашем эфире рассказ Роджера Желязны «Я стал как прах и пепел». В газетном ларьке на улице Хестер, куда направлялся Кроид, сидел Джуб Бенсон, толстый коротышка, и читал одну из своих газет. Под светло-голубым летним костюмом Бенсона была видна желтая с оранжевым гавайская рубашка. Из-под шляпы с плоской тульей и загнутыми полями торчали вихры рыжих волос. Похоже, холод ему тоже был нипочем. Когда Кроид остановился перед ларьком, он поднял хмурое лицо, толстое и изрытое оспой, с торчащими изо рта кривыми клыками. «Вам газету?» – спросил он. «Все по одной», – ответил Кроид, – «как всегда». Джуб прищурил глаза и всмотрелся в стоящего перед ним человека. Потом вопросительно произнес: «Кроид?» Кроид кивнул. «Ну да, Валрус, это я. Как дела?» «Грех жаловаться, старик. На этот раз ты разжился подходящим телом». «Я его еще не совсем освоил», — сказал Кроид, собирая газеты в стопку. Джуб снова оскалил клыки. «Угадай, какое занятие самое опасное в Джокертауне?» — спросил он. «Сдаюсь». «Грабить мусоровозы. А слыхал, что стало с бабой, которая выиграла конкурс «Мисс Джокертаун»?» «А что?» «Лишили титула, когда узнали, что она позировала голой для журнала «Вопросы птицеводства». «Не смешно, Джуб», — сказал Кроид, изобразив улыбку. «Я и сам знаю. У нас тут был ураган, пока ты спал. Знаешь, что он натворил?» «Что же?» 4 миллиона долларов ущерба национальной экономике». «Ну ладно, хватит», — прервал его Кроид. «Сколько я тебе должен?» Джуб отложил свою газету, встал и в перевалку вышел из киоска. «Для тебя бесплатно. Надо поговорить». «Я хочу поесть, Джуб. Когда я просыпаюсь, мне нужно сразу поплотнее покушать. Я зайду попозже, хорошо?» «Ничего, если я с тобой». «Пошли. А как же твои газеты?» Джуб стал запирать ларек. «Газеты подождут. Есть дела поважнее», — сказал он. Кроид подождал, пока он закроет ларек, а потом они прошли пешком 2 квартала до кухоньки Хейри. «Пойдем вон в ту кабинку сзади», — предложил Джуб. «Мне все равно. Никаких деловых разговоров, пока я не съем первую порцию, ладно?» «Видишь ли, когда у меня в крови недостаток сахара, какие-то непонятные гормоны и полно трансаминазы, я не могу сосредоточиться. Мне нужно принять внутрь что-нибудь еще». «Понятно. Я подожду». К ним подошел официант, но Джуб сказался сытым и заказал только чашку кофе, к которой так и не притронулся. Кройт начал с двойного бифштекса с яйцами и кувшина с апельсиновым соком. Через 10 минут, когда подали оладьи, Джуб откашлялся. «Ну ладно», — сказал Кройт. «Так-то лучше. И что ж тебя беспокоит?» «Не знаю, с чего начать», — пробормотал Джуб. «Уж начинай как-нибудь. Мне уже полегчало». «Иногда может и не поздоровиться, если сунешь нос в чужие дела». «Это верно», — согласился Кройт. «С другой стороны, людям свойственно сплетничать, обсуждать разные слухи». Кройт кивнул, продолжая жевать. «Все знают о том, что ты спишь не так, как другие, поэтому тебе, наверное, трудно найти постоянную работу. И потом ты, в общем, больше похож на туза, чем на Джокера. Я хочу сказать, что вообще-то ты выглядишь как все, но у тебя есть кое-какие особые таланты». «Пока я в этом не уверен». «Все равно, ты хорошо одет, платишь по счетам, любишь пообедать в козырных тузах, да и часы у тебя на руке не таймикс. Надо ведь что-то делать, чтобы держаться на плаву, если только ты не унаследовал состояние». Кройт улыбнулся. «Мне страшно заглянуть в Wall Street Journal», — сказал он, показав на кипу газет на соседнем стуле. «Может, мне придется заняться кое-чем, чего я давно уже не делал, если там написано то, что, как я думаю, там написано». «Надо ли это понимать так, что, когда тебе приходится работать, ты занимаешься не совсем законными вещами?» Кройт поднял голову, и когда их глаза встретились, Джуб вздрогнул. Только теперь Кройт заметил, что тот нервничает. Он засмеялся. «Черт возьми, Джуб, я знаком с тобой давно и знаю, что ты не полицейский. Ты хочешь мне что-то предложить, так? Если речь идет о краже, я в этом специалист. Учился у настоящего мастера. Если кого-то шантажируют, я с удовольствием верну компромат, а шантажисту покажу, где раки зимуют. Если надо что-нибудь уничтожить, изъять, подкинуть в другое место, я тот, кто тебе нужен. Вот за убийство я бы не взялся. Хотя я могу назвать людей, которые не так щепетильны, как я». Джуб покачал головой. «Я никого не хочу убивать, Кройт. Мне надо кое-что украсть». «Пока мы не обсуждали детали, предупреждаю, что беру дорого». Джуб оскалил клыки. «Люди, интересы которых я представляю, готовы достойно оценить твои усилия». Кройт доел оладьи и пил кофе с кексом в ожидании вафель. «Это тело, Кройт», — наконец сказал Джуб. «Что?» «Труп». «Не понял». «В конце недели умер один парень. Тело нашли в мусорном баке. Документов при нем не было. Теперь он в морге». «Боже мой, Джуб! Тело?» «Никогда не воровал трупов. Кому это понадобилось?» Джуб пожал плечами. «Они за него действительно хорошо заплатят. Вещи, которые найдешь при нем, им тоже нужны. Больше я ничего не могу тебе сказать». «Ладно, зачем он нужен, это их дело. О какой сумме идет речь?» «Они заплатят 50 штук». «50 штук? За мертвеца?» Кройт оторвался от еды и вытаращил глаза. «Да ты шутишь?» «Ничего подобного. Даю тебе 10 сейчас, и остальные 40, когда тело будет у нас». «А если у меня не выйдет?» «Можешь оставить себе десятку за то, что попытаешься. Интересуешься дельцем?» Кройт глубоко вдохнул и сделал медленный выдох. «Да», — сказал он, — «интересуюсь. Но я даже не знаю, где морг». «В отделе медицинской экспертизы на углу 21 и 5 авеню». «Хорошо. Скажем, я туда пойду и...» Тут подошел Хэри и поставил перед Кройдом тарелку сосисок и мясо с овощами. Налив ему еще кофе, он положил на стол несколько бумажек и мелочь. «Сдача, сэр». Кройд посмотрел на деньги. «Что такое? Я с вами еще не расплачивался». «Вы же мне дали $50. «Да нет, я еще даже не поел». Под густой черной порослью, покрывавшей все тело Хэри, как будто бы появилась улыбка. «Если бы я раздавал всем деньги направо и налево, давно бы прогорел», — сказал он. «Я знаю, когда давать сдачу». Кройт пожал плечами и кивнул. «Не сомневаюсь». Когда Хэри отошел, Кройт нахмурил брови и покачал головой. «Я не платил ему, Джуб», — сказал он. «Я тоже не помню, чтоб ты ему платил. Он сказал 50. Такую сумму трудно не запомнить». «И правда странно. Я собирался разменять здесь 50, когда поем». «Да? А ты помнишь, когда ты об этом подумал?» «Ну да. Когда он принес вафли». «Ты действительно представил себе, как вынимаешь 50 и даешь ему?» «Да». «Это интересно». «Что ты имеешь в виду?» «Я подумал, что, может быть, теперь твоя сила что-то вроде телепатического гипноза. Тебе надо просто потренироваться, освоиться, что ли, понять, что ты можешь». Кройт задумчиво кивнул. «И только не пробуй этого на мне, я и так сегодня не в себе». «Почему? Ты что, тоже заинтересован в успехе этого предприятия с трупом?» «Чем меньше ты будешь знать, тем лучше, Кройт, уж поверь мне». «Ладно, я понимаю. Мне-то все равно. В этом деле меня интересуют только деньги», — сказал он. «Что ж, я берусь за эту работу. Скажем, все пойдет гладко, и тело будет у меня. Что мне с ним делать дальше?» Джуб достал из внутреннего кармана ручку и маленький блокнот. Быстро что-то написал, вырвал листок и передал его Кройду. Потом он покопался в боковом кармане, вытащил оттуда ключ и положил его перед ним на тарелку. «Это через 5 кварталов отсюда», — пояснил он. «Там снята комната на нижнем этаже. Ключ от нее. Притащишь его туда, запрешь дверь, а потом сообщишь мне. Я буду у себя в киоске». Кройд снова принялся за еду. Через некоторое время он сказал: «Договорились». «Ну и хорошо». «В это время года там у них, наверное, несколько таких. Ну, ты знаешь этих пьянчуг, замерзших насмерть. Как мне узнать, который из них мой?» «Сейчас объясню. Этот парень Джокер, понял? Маленький такой. Ростом, наверное, около 5 футов. Похож на большого жука. Ноги коленками назад, как у кузнечика. Кутикула покрыта шерстью. На руках по 4 пальца, по 3 сустава в каждом. Глаза по бокам головы. На спине недоразвившиеся крылья». «Да, представляю. Со стандартным типом, похоже, не спутаешь». «Вот именно, и к тому же легкий, наверное». Кройт кивнул. Ближе ко входу в ресторан кто-то произнес: «Птеродактиль». Кройт повернул голову как раз вовремя, чтобы увидеть крылатый силуэт за окном. «Опять этот малютка прилетел», — проговорил Джуб. «Да. Знаешь, кому он надоедает теперь?» «А ты знаешь?» «Угу. Показывается время от времени. Похоже, он интересуется тузами. В конце концов, откуда он знает, как я сейчас выгляжу? Ладно. Когда им нужно это тело?» «Чем скорее, тем лучше». «Ты знаешь расположение помещений в морге?» Джуб задумчиво кивнул. «Да. Морг находится в 6-этажном здании. Наверху лаборатории, офисы и все такое. Приемные покои и зал для опознания на 1-м этаже. Трупы они держат в подвале. Прозекторская тоже внизу. Там у них 128 ящиков для взрослых и большой холодильник с полками для детских трупов. Если кому-нибудь надо увидеть тело для опознания личности, они поднимают его на специальном лифте в смотровую комнатку на 1-м этаже. Она отгорожена от комнаты для посетителей стеклом». «Ты что, там был?» «Нет, я читал воспоминания Милтона Гелперна». «Вот что значит по-настоящему широкое образование», — восхитился Кройт. «Надо бы мне тоже побольше читать». «На 50 штук можно накупить полно книг». Кройт улыбнулся. «Ну что, по рукам?» «Дай мне еще немного подумать за завтраком, да заодно и сообразить, как работают эти мои новые способности. Я подойду к твоему ларьку, когда буду готов. Когда я получу 10 штук?» «Они будут у меня сегодня вечером». «Хорошо. Увидимся примерно через час». Джуб кивнул и, грузно поднявшись со своего стула, вышел из кабинки. «Следи за уровнем холестерина», — сказал он. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». В сером панцире туч появились просветы голубого неба и выглянуло солнце. Было слышно, как, не переставая, капает вода где-то за киоском. Джуб слушал бы капель даже с удовольствием, как приятный аккомпанемент к шуму уличного движения и другим звукам города, если бы не одна нравственная дилемма, прилетевшая на кожистых крыльях и испортившая ему все утро. Он понял, что принял решение, только когда увидел подошедшего Кроида, который чему-то весело улыбался. «Я все обдумал», — сказал Кроид. «Это дельце выгорит». Джуб вздохнул. «Мне надо сказать тебе еще кое-что», — проговорил он. «Что, есть проблема?» «Это не относится непосредственно к твоему заданию», — объяснил Джуб. «Но могут возникнуть сложности, о которых ты еще не знаешь». «Какие это?» — спросил Кроид, помрачнев. «Это... птеродактиль, которого мы с тобой видели». «Ну?» «Тебя искал малыш-динозавр. Он был здесь, когда я вернулся». «Ты ему нужен». «Надеюсь, ты ему не рассказал, где меня найти?» «Нет, и не собираюсь этого делать». «Но ты же знаешь, все тузы и стоящие джокеры у него на учете». «Ну, может быть, он ищет бейсболистов для сборной или военных преступников?» «Он хочет поставить тебя в известность, что видел одного человека. Он сказал, что Джон Дарлингфуд Дьявол около месяца тому назад вышел из больницы и куда-то пропал. Но сейчас он снова вернулся. Он недавно видел его возле Клойстера. Говорит, что тот направлялся куда-то сюда». «Так-так. Ну и что же?» «Малыш считает, что он ищет тебя. Хочет отыграться. По его мнению, Джон не может тебе простить того, что ты с ним сделал тогда на Рокфеллер-Плаза». «Ну и пусть себе ищет маленького плотного брюнета. Я-то теперь выгляжу по-другому. Пойду-ка за мертвецом, покуда его еще не захоронили». «А про аванс ты что, забыл?» «Ты уже дал его мне». «Когда?» «А когда я, по-твоему, сюда вернулся?» «Около минуты назад. Я увидел, что ты стоишь и улыбаешься. Ты еще сказал, что все обдумал. И что-то про выгодные дельцы». «Отлично. Значит, получилось. Объясни-ка получше». «Я и хотел, чтобы с этого места ты стал запоминать. Я здесь был уже за минуту до того и внушил тебе, чтобы ты дал мне деньги и забыл об этом». Кроид достал из внутреннего кармана конверт, открыл его и показал деньги. «Боже мой, Кроид! И что еще ты успел сделать за эту минуту?» «Не знаю, о чем ты беспокоишься, но твоя невинность не пострадала». «Ты ведь не спрашивал меня?» Кроид покачал головой. «Я же говорил, мне все равно, кому нужно это тело и зачем. Я на самом деле не люблю обременять себя чужими заботами. Своих проблем достаточно». Джуб вздохнул. «Вот и хорошо. Ну, давай, счастливо тебе». Кроид подмигнул ему. «Не беспокойся. Считай, дело уже сделано». Кроид пешком добрался до супермаркета, где и купил упаковку больших пластиковых мешков для мусора. Один мешок он сложил и засунул во внутренний карман пиджака, остальные выбросил в урну. Потом на ближайшем перекрестке поймал такси. Пока такси пересекало город, Кроид проиграл в уме план дальнейших действий. Он войдет в здание, используя свои новые способности, убедит сотрудника в приемном покое, что его здесь ждут, потому что он патологоанатом из Бельвью, которого пригласил его друг, работавший в морге, чтобы проконсультироваться по вопросу из области судебной медицины. В голову пришли фамилии Мелани и Уэбли, но выбрал он имя Андерсон. Потом он заставит позвать кого-нибудь, кто сможет проводить его в подвал и помочь найти там то, что ему было нужно. Этого сотрудника надо будет держать под контролем, пока Кроид не заберет тело и вещи покойника, не положит все это в мешок и не выйдет из здания. Всем, кого он встретит, надо будет внушить, что они ничего не видели. Все это намного проще, чем то, что он делал раньше в подобных случаях. Он улыбнулся классической простоте своего плана. Никто ничего не запомнит, и никакого насилия не потребуется. Добравшись до здания с алюминиевыми ставнями, сложенного из белого и голубого глазурованного кирпича, Кроит велел водителю высадить его на соседнем углу. Перед зданием морга стояли две полицейские машины, а у входа лежала выбитая дверь. Присутствие полицейских само по себе не должно было сорвать его планов, но выломанная дверь его насторожила. Он заплатил водителю 50 и попросил его подождать. Потом направился ко входу в морг, но прошел мимо, только заглянув внутрь. Он увидел там нескольких полицейских, которые разговаривали с сотрудниками. Похоже, для осуществления своих намерений он выбрал не вполне удачное время. Хотя все равно надо было выяснить, что произошло. Поэтому, дойдя до угла дома, он повернул назад, а затем уверенно вошел внутрь и быстро осмотрелся. Мужчина в штатском, разговаривавший с полицейскими, неожиданно обернулся и уставился на него. Кроиду это совсем не понравилось. У него засосало под ложечкой и задрожали руки. Кроид немедленно использовал свои новые способности. Он двинулся прямо к этому типу, изобразив на лице улыбку. «Все в порядке. Делай то, что я тебе прикажу. Сейчас ты хочешь со мной поговорить. Помаши мне рукой. Громко скажи: «А, Джим, привет!» А потом иди в мою сторону». «А, Джим, привет!» — сказал мужчина, направляясь к Кроиду. «Нет!» — подумал подневольный болтун. «Проклятие! Слишком все быстро случилось. Сцапал меня, как только я его расколол. А ведь очень бы пригодился». «Ты шпик в штатском?» — спросил его Кроид. «Да», — охотно ответил тот. «Как тебя зовут?» «Матиас». «Что здесь произошло?» «Покойника украли». «Которого?» «Да какого-то из неопознанных». «Как он выглядел?» «Похож на большого жука. Ноги, как у кузнечика». «Черт!» — выругался Кроид. «А были при нем какие-нибудь вещи?» «Ничего». Несколько полисменов в форме теперь смотрели на них. Кроид отдал следующие мысленные приказания. Матиас повернулся к полицейским. «Подождите минутку, ребята!» — крикнул он им. «У меня дело!» «Черт!» — подумал шпик. «Этот тип мне еще пригодится. Не вечно же ты, приятель, будешь меня держать!» «Как это случилось?» — спросил Кроид. «Только что сюда явился один парень, спустился вниз, заставил ассистента показать ему, где лежат трупы, взял тело и смылся с ним». «И никто не пытался его остановить?» «Конечно, пытались. В результате четверых уже увезли в больницу. Парень-то был тузом». «Кто это?» «Который осенью разгромил Рокфеллер Плаза». «Дарлингфуд?» «Он самый. Только... только ни о чем меня больше не спрашивай. Замешан ли я в этом? Я ли его нанял? Не прикрываю ли его теперь?» «Куда он потащил труп?» «На северо-запад». «Пешком?» «Именно. Свидетели божатся, что скачками в 20 футов». «Как только ты, молокосос, отпустишь меня, я пущу по твоим следам ищеек». «Слушай, а почему ты обернулся и так на меня посмотрел, когда я вошел?» «Черт! Я почувствовал, что вошел туз». «Как ты догадался?» «Потому что я сам туз. Моя сила в том, чтобы распознавать других тузов». «Да уж, для полицейского это полезный талант. Ну, теперь слушай внимательно. Сейчас ты забудешь о нашем разговоре и не заметишь, что я уйду. Подойди вон к тому фонтану, чтобы попить, и вернись к своим друзьям. Если кто-нибудь спросит, с кем ты разговаривал, скажешь, что со своим букмекером, и забудешь об этом. Ну, давай, забудь». Кроид отвернулся и пошел к выходу. Шпик почувствовал, что хочет пить. Выйдя на улицу, Кроид вернулся к такси, забрался в машину, захлопнул дверцу и сказал водителю: «На северо-запад». «Как это?» — спросил водитель. «Езжай прочь от центра, а дальше я тебе скажу». «Как прикажешь». Машина тронулась. Примерно милю Кроид заставлял шофера вести такси медленно, надеясь напасть на следы похитителя. Ему казалось маловероятным, что дьявол Джон повезет труп на общественном транспорте. Хотя у него мог быть сообщник, который заранее приготовил для него средства передвижения. Однако, зная, что представляет собой Дарлингфуд, Кроид не исключал, что тот так и будет продолжать улепетывать пешедралом. Ведь дьявол Джон знал, что мало кто сможет его остановить, если он сам того не захочет. Кроид вздохнул, глядя вперед на дорогу. И почему элементарные вещи всегда даются с таким трудом? Потом, когда они приблизились к Морнингсайдским холмам, водитель пробормотал: «Опять один из этих проклятых джокеров». Кроид взглянул, куда показывает шофер, и увидел силуэт птеродактиля, через несколько мгновений исчезнувший за небоскребом. «Давай за ним», — сказал Кроид. «За этим летающим крокодилом?» «Да». «Я потерял его из виду». «Ну так найди». Кроид помахал у него перед носом очередной купюрой. Водитель дал гудок и повернул так резко, что завизжали шины. Кроид окинул взглядом горизонт, но малыша не увидел. Тогда он остановил машину, чтобы задать вопрос трусившему мимо старичку. Тот вставил в ухо слуховой аппарат, выслушал Кроида, показал на восток и побежал дальше. Через несколько минут он увидел угловатый птичий силуэт, описывающий широкие круги к северу от них. Теперь они почти все время следили за полетом птеродактиля и смогли приблизиться к месту, над которым он кружил. Когда они добрались туда, Кроид попросил ехать помедленнее. Пока он не видел рядом ничего особенного, но в поле зрения ящера было несколько кварталов. Если тот действительно сопровождал дьявола Джона, значит, Дарлингфуд вполне мог быть где-то рядом. «Что мы здесь ищем?» – спросил водитель. «Крупного мужчину с рыжей бородой и курчавыми волосами». «Ноги у него разные», — ответил Кроид. «Правая здоровенная, волосатая, вместо ступни копыта. Другая нормальная». «Я кое-что слышал об этом парне. Он опасен». «Я знаю». «Что ты собираешься делать, когда его найдешь?» «Мне надо кое о чем с ним поговорить», — сказал Кроид. «Я не хотел бы присутствовать при вашем разговоре. Когда мы его догоним, я тут же уеду». «Я тебе хорошо заплачу». «Нет уж, спасибо», — ответил ему водитель. «Если ты его отыщешь, я тебя бросаю и сматываюсь. Так-то вот». «Так. Птеродактиль летит на север. Давай попробуем его опередить, а потом жми на восток, как только увидишь место, где можно повернуть». Водитель снова дал газ, свернув направо, а Кроид тем временем старался вычислить, где находится центр кругов, которые описывает малыш. «Следующая улица», — наконец сказал Кроид. «Поворачивай, посмотрим, что будет». Они медленно завернули за угол и медленно объехали квартал, но Кроид не только не заметил преследуемого, но и потерял из виду птеродактиля, парящего над ним, как поплавок над рыбой. Однако над следующим перекрестком крылатая тень появилась вновь. И на этот раз он увидел того, кого искал. Продолжение рассказа Роджера Желязные «Я стал как прах и пепел» из цикла «Джокер» через несколько минут в модели для сборки на радио «Энергия». We're В эфире радио «Энергия», модель для сборки. Сегодня мы знакомимся с рассказом Роджера Желязны «Я стал как прах и пепел». Дьявол Джон был на другой стороне улицы, на расстоянии полуквартала от них. В руках он нес большой сверток. Он был широкоплечий, так страшно скалил свои белые зубы, что встречная женщина с продуктовой тележкой шарахнулась от него в сторону. На Джоне были джинсы, правая штанина оторвана по бедро, и розовый спортивный свитер, какие продаются в Диснейленде. Водитель, проезжавший мимо машины, задел припаркованный автомобиль, когда увидел, как Джон сделал обычный шаг левой ногой, а потом, согнув под каким-то невероятным углом правую, прыгнул на 20 футов вперед, попав на свободный от людей край тротуара. Затем он снова шагнул, как все люди, и опять прыгнул, пролетев над красной «Хондой», ехавшей на небольшой скорости. Теперь Джон оказался на разделительном газоне в середине улицы. Две большие собаки, бежавшие за ним, с громким лаем бросились к краю тротуара, но не решились перебегать дорогу наперерез едущим машинам. «Останови!» — крикнул Кроид водителю, открыл дверцу и выскочил на край тротуара, хотя машина еще двигалась. Потом он приложил ладони к рту и закричал: «Дарлингфуд, подожди!» Тот только оглянулся, уже согнув ногу для очередного прыжка. «Это же я, Кроид Крэнсон!» — позвал его Кроид. «Мне надо с тобой поговорить!» Сатироподобная личность застыла, присев на полусогнутой правой ноге. По мостовой пронеслась тень птеродактиля. Из-за угла выскочил маленький белый пудель и присоединился к лаявшим собакам. Раздались возмущенные гудки по адресу двух зазевавшихся пешеходов. Дьявол Джон обернулся к Кроиду и уставился на него. Потом покачал головой. «Ты не Крэнсон!» — крикнул он. Кроид шагнул вперед. «А вот сейчас увидишь!» — ответил он и бросился через улицу к разделительному островку. Дьявол Джон прищурил глаза под косматыми бровями, изучая бегущего к нему Кроида. Он задумчиво пожевал нижнюю губу, а потом медленно покачал головой. «Не», — сказал он. Кроид был сильно меньше ростом и с темными волосами. «Ну ладно, все равно, а чего тебе надо?» Кроид пожал плечами. «Я тот самый парень, который осенью надрал тебе задницу», — проговорил он. «Просто у меня все время меняется внешность». Дарлинг Фуд засмеялся. «Забудь об этом, приятель. На групповуху у меня сейчас нет времени». Оба стиснули зубы, когда рядом раздался гудок, и из окошка машины высунулся мужчина в сером деловом костюме. «Что здесь происходит?» — спросил он. Кроид зарычал, вступил на проезжую часть, оторвал бампер машины и бросил его на заднее сиденье, разбив стекло. «Автоинспекция», — сказал он. «Ваша машина в порядке, поздравляю». «Кроид!» — воскликнул Дарлингфуд, когда машина поспешно уехала. «Да ведь это ты!» Он швырнул свою спеленутую ношу на землю и сжал кулаки. «Я ждал этой встречи всю зиму». «Тогда подожди еще минуту», — сказал ему Кроид. «Мне надо кое-что у тебя спросить». «Ну?» «Это тело. Зачем оно тебе?» Громила засмеялся. «Мне нужны деньги, а ты как думал?» «Может быть, скажешь, сколько они тебе обещали?» 5 кусков, а что?» «Жмутся, ублюдки», — сказал Кроид. «Ты знаешь, зачем оно им?» «Да нет, я их не спрашивал. Мне все равно, баксы не пахнут». «Ты прав», — сказал Кроид. «А все-таки кто они?» «Тебе-то что?» «Ну, я думаю, ты продешевил. Я считаю, это стоит дороже». «Сколько?» «Так кто они?» «Мне показалось, какие-то масоны. А сколько это стоит?» «Масоны? Тайные рукопожатия и всякое такое. Я думал, они только и делают, что устраивают друг другу пышные похороны. Но зачем им мертвый Джокер?» Дарлинг Фуд покачал головой. «Они странные люди», — ответил он. «Насколько я понимаю, они собираются его съесть. Так что ты говорил насчет денег?» «Думаю, я смогу заплатить больше», — сказал Кроид. «Что, если я добавлю к 5 еще 1? Я дам тебе за него 6 косарей». «Ну, я не знаю, Кроид. Вообще-то не люблю подставлять тех, на кого работаю. А то потом будут говорить, что я, мол, ненадежный человек». «Ладно, я, может быть, дам и 7». Внезапно они услышали яростное рычание и звуки собачьей грызни. Пока они беседовали, собаки перебежали дорогу, их оказалось уже целых 5, и выволокли маленькое насекомоподобное тело из мешка. Большой датский дог вцепился зубами в руку и с грозным ворчанием пытался вырвать добычу немецкой овчарки. Тело уже стало расползаться на части. 2 других пса оторвали ногу, похожую на лапку кузнечика, и дрались над ней, пытаясь разорвать на куски. Белый пудель с 4-палой кистью в зубах был уже на середине проезжей части. В воздухе Кроид почувствовал какую-то особую вонь, не похожую на привычные запахи Нью-Йорка. «Дерьмо!» — воскликнул дьявол Джон и прыгнул к трупу, выбив копытом бетонную плитку из мостовой. Он бросился на датского дога, но тот увернулся и убежал. Терьер испугался и бросил ногу, а коричневая дворняга кинулась через улицу, волоча за собой остатки конечности. «Я отниму у него руку, а ты давай за ногой!» — закричал дьявол Джон, догоняя датского дога. «А как же кисть?» — крикнул ему Кроид, пиная еще одну собаку, прибежавшую неизвестно откуда. Ответ Дарлингфута соответствовал ситуации, был короток и описывал крайне маловероятные анатомические особенности всех участников. Кроид припустил за коричневой собакой. Когда он добежал до угла, за которым скрылась дворняжка, послышался пронзительный визг. Повернув на соседнюю улицу, он увидел пса, который, лежа на спине, отбивался от наседающего на него сверху птеродактиля. Помятая конечность валялась рядом. Кроид бросился вперед. «Спасибо тебе, малыш! Я теперь твой должник», — пропыхтел Кроид, подбегая к ноге. Поколебавшись, он вынул носовой платок, обернул им руку и подобрал конечность, стараясь не держать ее против ветра. Вдруг птеродактиль исчез, а на его месте появился голый мальчик на вид лет 13 от роду. У него были светлые глаза, нестриженные русые волосы и маленькая родинка на лбу. «Для вас и старался», — отозвался он. «Ну и воняет она, однако». «Да уж», — сказал Кроид. Прости, но я пойду. Попробую собрать то, что осталось. Он развернулся и двинулся назад, туда, откуда пришел. За его спиной послышались быстрые шаги. «Зачем она вам?» – спросил мальчик. «Ну, это длинная, запутанная и скучная история. Тебе ее знать ни к чему», – ответил Кроид. «Да ладно, бросьте. Расскажите». «У меня нет времени, я спешу». «Вы опять будете драться с дьяволом Джоном?» «Я не собираюсь драться. Надеюсь, мы сумеем договориться по-хорошему, не прибегая к насилию». «А в чем теперь ваша сила, если вы будете драться?» Кроид дошел до угла, повернул на разделительную полосу. Вокруг бренных останков крутилась еще одна собака. Дьявола Джона нигде не было. «Черт побери!» — крикнул он. «Ну-ка, пошла отсюда!» Собака содрала с хитинового щитка лоскут шерстистой ткани, не обратив на Кроида никакого внимания. Кроид заметил, что с оторванного куска покрова капала бесцветная жидкость. Потом он понял, что эти выделения сочатся из дыхательных отверстий на тораксе, и от этого сами останки стали какими-то влажными. «Пошла отсюда!» — повторил он. Собака зарычала, но потом вдруг поджала хвост и заскулила. Из-за спины Кроида к ней приближался прыжками тираннозавр метрового роста, издавая угрожающий шип. Собака испугалась и убежала. Через мгновение на месте ящера стоял малыш. «Она убежала с тем куском», — сказал мальчик. Кроид повторил выражение Дарлингфута, бросив спасенную ногу рядом с туловищем. Он вынул из внутреннего кармана пиджака сложенный мешок для мусора и развернул его. «Малыш, если хочешь мне помочь, подержи мешок, а я засуну туда то, что осталось». «Ладно. Ну, у вас работенка». «Не говори, неприятное занятие». «Зачем же вы это делаете?» «Такова уж наша взрослая доля». «Что вы имеете в виду?» «К старости все больше времени уходит на исправление собственных ошибок». Раздался тяжелый топот, сверху упала тень, откуда-то спрыгнул дьявол Джон. «Проклятый пес удрал», — объявил он. «Нога у тебя?» «Да», — ответил Кроид, — «в мешке». «Пластиковый мешок, это ты хорошо придумал. А кто этот голый мальчик?» «Ты что, не знаешь малыша-динозавра?» — удивился Кроид. «Я думал, он со всеми знаком. Он тот птеродактиль, который за тобой летал». «Зачем это?» «Я люблю быть в гуще событий», — сказал малыш. «Слушай, а почему ты не в школе?» — спросил Кроид. «Да пошла она!» «Послушай меня. Я вот ушел из школы в 9 классе, так и не доучившись, и до сих пор об этом жалею». «Почему? Разве вы плохо живете?» «Ну, я не знаю многих полезных вещей. Лучше бы я их в свое время выучил». «Каких, например?» «Ну, скажем, алгебра. Я никогда не изучал алгебру». «И что хорошего в этой долбанной алгебре?» «Я этого не знаю и никогда не узнаю. Я же ее не изучал». «Но иногда смотришь на людей на улице и думаешь, да, они-то уж наверняка знают алгебру». И от этого появляется какое-то чувство неполноценности. «А я вот тоже не знаю алгебры и не чувствую никакой дурацкой неполноценности». «Потом почувствуешь», — сказал Кроид. Тут малыш заметил, что Кроид как-то странно на него смотрит. «Немедленно возвращайся в школу», — сказал ему Кроид. «И протирай штаны на занятиях, пока они не кончатся. А вечером сделай домашнее задание и делай это с удовольствием». «Ладно, мне надо лететь», — сказал малыш и превратился в птеродактиля. Потом несколько раз подпрыгнул и поднялся в воздух. «По дороге найди во что одеться», — крикнул Кроид ему вслед. «Что за чертовщина здесь происходит?» Кроид обернулся и увидал полицейского в форме, только что перешедшего улицу. «Пойди поцелуй себя в задницу», — огрызнулся Кроид. Тот расстегнул кобуру. «Стоп! Ты это прекрати», — сказал ему Кроид. «Застегни ее. Забудь, что ты нас видел, и иди патрулируй другую улицу». Дьявол Джон вытаращил глаза, когда полицейский сделал, как ему велел Кроид. «Как ты это делаешь?» — спросил он. «В этом теперь моя сила». «Тогда ты можешь меня заставить просто подарить тебе это тело, ведь так?» Кроид встряхнул мешок и перевязал его сверху. Закончив с этим, он кивнул. «Верно. Рано или поздно оно все равно будет у меня. Но я не хотел бы тебя обманывать. Все-таки это ты его украл. Я предлагаю тебе честную сделку». 7 кусков? 6. «Ты говорил 7». «Да, но теперь там кое-чего не хватает». «Сам виноват. Я-то тут при чем? Это ты мне зубы заговорил». «Не надо было бросать его на землю на съедение собакам». «Да ну я же не знал. Смотри, там на углу есть закусочная с баром». «Да, правда». «Не возражаешь, если мы все обсудим за ленчем и стаканчиком пива?» «Когда ты это сказал, я обнаружил, что у меня действительно зверский аппетит». Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Они выбрали столик у окна, а мешок положили на свободный стул. Пока дьявол Джон заказывал пиво, Кроид посетил туалет и несколько раз вымыл руки. Вернувшись, он заказал себе полдюжины сэндвичей. Дарлингфуд последовал его примеру. «На кого ты работаешь?» – спросил он. «Не знаю», — ответил Кроид. «Я получил этот заказ через третье лицо». «Что-то уж больно сложно. Интересно, зачем оно им всем понадобилось?» «Черт его знает. Надеюсь, они заплатят за то, что здесь осталось». «Вот поэтому я и иду на эту сделку. Мне почему-то кажется, что мои заказчики хотели бы получить его в более приличном виде. Могут продинамить меня с деньгами. Лучше синица в руке, знаешь такую поговорку? Я им не особенно доверяю. Проходимцы. Скажи, были у него какие-нибудь вещи?» «Нет, никаких». Когда принесли сэндвичи, оба принялись за еду. Через некоторое время Дарлингфуд взглянул на мешок и заметил. Кроид тоже посмотрел на мешок. «Просто немного растрясся», — сказал он. Они доели, а потом заказали еще по пиву. «Да нет, черт возьми, он растет!» – настаивал Дарлингфуд. Кроид снова взглянул на мешок. Он действительно набухал прямо на глазах. «Да, ты прав», – признал он. «Это, наверное, газы, которые выделяются при разложении». Он хотел было ткнуть в мешок пальцем, но, поразмыслив, убрал руку. «Так сколько ты за него даешь? 7 кусков?» «Думаю, 6 будет достаточно, учитывая его состояние». «Но они ведь знали, чего просили. Известно же, что с мертвецами происходят такого рода вещи». «Да, но не до такой же степени. Признаю, он у тебя изрядно попрыгал». «Это верно, но обычный покойник сохранился бы лучше. Откуда я знал, что этому парню нужно особое обхождение?» «Достаточно было посмотреть на него. Он же маленький и хрупкий. Когда я его схватил, он мне показался довольно прочным. Может, сойдемся на 6,5? «Ну, не знаю». Мешок распух настолько, что уже привлекал внимание других посетителей. Они допили свое пиво. «Еще по одной». «Почему бы и нет?» «Официант!» Официант, убиравший посуду с соседнего освободившегося столика, обернулся к ним с горой грязных тарелок в руках. «Что вам угодно?» Начал было он. И в этот момент лезвие ножа, торчащее из охапки у него в руках, скользнуло по раздувшемуся мешку. «Боже мой!» Раздалось шипение выходящего газа, смеси миазмов, канализации и вони на скотобойне. Этот тошнотворный запах распространялся по помещению так быстро, словно произошла авария на заводе по производству отравляющих веществ. «Извините!» — сказал официант и поспешно удалился. Через несколько мгновений люди за другими столиками тоже начали задыхаться. «Сделай что-нибудь, Кроид! Примени свой гипноз!» – зашептал дьявол Джон. «Скорее!» «Не знаю, справлюсь ли я с целой толпой». «Давай попробуй!» Кроид сосредоточился, мысленно обращаясь сразу ко всем присутствующим. «Произошла маленькая неприятность. Ничего особенного. Забудьте об этом. Ничем таким здесь не пахнет. Продолжайте есть и больше сюда не смотрите. Не обращайте на нас внимания. Здесь не на что смотреть. Никакого запаха нет». Посетители отвернулись и снова принялись за еду и разговоры. «Получилось», — пробормотал дьявол Джон странным голосом. Кройт повернулся к нему и увидел, что тот зажимает нос. «Ты что-то пролил?» «Нет». «Ну и ну. Слышишь, капает?» Дарлинг Фуд посмотрел на мешок, потом наклонился и заглянул под стол. «Вот черт», — сказал он. «Газ оттуда уже вышел, оно теперь вытекает через дырку, которую сделал этот парень. Слушай, сделай так, чтобы я тоже не чувствовал запаха, а?» Кройт закрыл глаза и стиснул зубы. «Уже лучше», — услышал он вскоре, когда Дарлинг Фуд показался из-под стола и поправил мешок на стуле так, чтобы из него не текло. При этом раздалось какое-то хлюпанье и бульканье. Кройт посмотрел на пол и обнаружил здоровенную лужу, напоминающую разлитый суп. Он поперхнулся и отвел взгляд. «Ну, Кройт, что ты теперь будешь делать? Жижу оставишь и остальное возьмешь или как?» «Думаю, я обязан забрать все, что удастся». Дьявол Джон ухмыльнулся и приподнял бровь. «Ладно», — сказал он. «Дашь мне 6,5, и я помогу тебе собрать все это и унести». «Договорились». «Теперь, если сможешь, сделай так, чтобы меня не заметили люди на кухне». «Попробую. Что ты хочешь делать?» «Положись на меня». Дарлинг Фуд встал, передал горловину мешка Кройду и проковылял за стойку. Он отлучился всего на несколько минут, а когда вернулся, обе руки у него были заняты. Он открыл большую банку для соления и поставил ее на пол рядом со стулом. «Теперь наклони мешок так, чтобы дырка была прямо над банкой», — сказал он. «А я приподниму его снизу. Мы все перельем сюда». Кройт повиновался. Когда струйка иссякла, банка наполнилась больше, чем наполовину. «А дальше что?» — спросил он, закрывая крышку. Дарлинг Фуд достал салфетку из пачки, которую принес, и открыл упаковку небольших пакетов. «Пакеты для объедков. Посетители носят любимым собачкам», — сказал он. «Я соберу в них все твердое с пола». «А потом?» «А еще я принес губку», — объяснил он, наклоняясь к луже. «Ей можно запросто собрать все, что осталось». «Можно побыстрее?» — попросил Кройт. «Собственно, это обоняние. Я не могу заговорить». «Быстрее я не могу. Открой банку, а? Я выжму туда салфетку». Когда остатки трупа собрали в банку для соления 9 пакетов, Дарлинг Фуд расширил разрез, окончательно разорвав мешок, и достал оставшиеся там хитиновые пластины. Банку он засунул внутрь хитинового панциря и запихал все это в новый мешок, побросав сверху более мелкие остатки наружного скелета. Сверху он положил голову и конечности. Потом он пристроил туда же пакеты и губку. Кройт тем временем встал со стула. «Извини», — сказал он, — «я сейчас вернусь». «Я с тобой. Надо немного отмыться». Под шум льющейся воды дьявол Джон неожиданно заявил: «Раз уж мы так славно справились с упаковкой, я хочу тебя кое о чем попросить». «О чем же?» — поинтересовался Кройт, в очередной раз намыливая руки. «Знаешь, мне все-таки неловко перед моими заказчиками». Кройт пожал плечами. «Ты же не можешь отдать его сразу и мне, и им?» «А почему бы и нет?» «Каким образом?» «Когда ты меня догнал, я был уже почти на месте. Предположим, мы идем туда, где я с ними забил стрелку, в маленький парк рядом с Клойстером. Но я вешу им лапшу на уши насчет того, что собаки разорвали тело на части и все унесли. Ты их заставляешь в это поверить, а потом забыть, что я был не один. Вот так, и я им больше ничего не должен». «Ладно, я тебе помогу», — согласился Кройт, умывая лицо. «Ты говоришь «они». Сколько их будет?» «Всего один или двое. Парня, который меня нанял, зовут Матиас, и с ним был еще какой-то рыжий тип. Он все рассказывал мне о масонах, пока его друг не заткнул ему рот». «Забавно», — сказал Кройт. «Я сегодня утром повстречал одного Матиаса. Он полицейский. Был переодет в штатское. А кто, интересно, этот рыжий? По-моему, он может быть и Тузом, и Джокером». «Наверное. Если у него и есть особые способности, при мне он их не демонстрировал». Кройт вытер лицо. «Что-то мне все это не нравится», — сказал он. «Видишь ли, этот Матиас Туз, Имена могли просто совпасть, да, и я управлял тем типом при помощи гипноза. Только не люблю я иметь дело сразу с несколькими тузами. Можно нарваться на кого-нибудь, кто блокирует твои способности. Это секта. Масоны ведь могут быть группой тузов, как ты думаешь? Не знаю. Тот рыжий парень приглашал меня на их собрание, но я сказал, что не люблю пустых разговоров. Мол, либо договоримся сейчас же, либо забудем об этом. Так что они дали мне аванс прямо там. Только то, как этот рыжий разговаривал, не слишком мне понравилось. Кроит нахмурился. Может, забудем о них? У меня есть правило. Если заключил сделку, сделай так, чтобы потом на тебе это не висело, сказал Дарлингфут. Может, ты вначале только на них посмотришь, пока я буду разговаривать, а уж потом решишь. Ладно, посмотрим. Я же тебе уже обещал. Ты помнишь еще что-нибудь из того, что они говорили? Что-нибудь о масонах, тузах, трупе, ну, о чем угодно? Да нет. А что такое феромоны? Феромоны? Это гормоны, которые распространяются по воздуху. Такие вещества, они могут влиять на людей. Мне про это как-то рассказывал Тахион. У меня был один знакомый Джокер, так если сядешь в кафе с ним рядом, все, что ты ешь, отдает бананам. Тахи сказал это из-за феромонов. А что ты про них слышал? Точно не знаю. Когда я к ним подошел, тот рыжий парень сказал что-то о своей жене и употребил это слово, больше ничего. Это все, что ты от них слышал? Все. Ладно. Кроит скомкал бумажную салфетку, которой вытирался, и бросил ее в мусорное ведро. Пошли. Когда они вернулись за стол, Кроит отсчитал деньги и вручил своему спутнику. Вот. Должен сказать, ты их заработал. Кроит посмотрел на разбросанные салфетки, грязный пол, мокрый пустой мешок. Что нам делать со всей этой грязью? Дарлингфут пожал плечами. «Оставь это официантам», — сказал он. «Они к такому привычные, только оставь им хорошие чаевые». Кроит несколько поотстал, когда они вошли в парк. Там на скамейке уже сидели два человека, и даже на расстоянии было заметно, что у одного из них рыжие волосы. «Ну что?» — спросил дьявол Джон. «Я попробую», — сказал Кроит. «Сделаем вид, что мы не знакомы. Я пойду дальше, а ты иди объясняйся с ними. Через минуту поверну назад и пойду через парк. Я займусь ими, когда подойду поближе. Будь начеку. Если на этот раз гипноз не подействует, придется прибегнуть к другим средствам». «Понятно, договорились». Кроит замедлил шаг, пропустив Дарлингфута вперед. Тот пересек улицу, вошел в парк и по аллее, посыпанной гравием, направился к скамейке. Кроит дошел до угла, неторопливо перешел дорогу и повернул в обратном направлении. Скоро он уже мог различить громкие спорящие голоса. Он свернул в аллею, по которой только что прошел Дарлингфут, и не спеша двинулся в сторону скамейки с мешком под мышкой. «Кусок дерьма!» — услышал он голос Матиаса. Тот взглянул в его сторону, и Кроит действительно узнал в нем полисмена, с которым разговаривал в морге. На лице Матиаса не было никаких признаков того, что он тоже вспомнил Кроида, но, как он уже знал, у того был талант распознавать тузов. «Значит...» «Господа», — сказал он, стараясь внушить собеседникам свои мысли, «все, что сказал вам Джон Дарлингфут по прозвищу Дьявол, правда. Труп разорвали собаки. Он не смог вам его принести. Вам придется примириться с этим. Вы забудете, что видели меня, как только...» Тут он заметил, как Дарлингфут повернул голову, увидев что-то у него за спиной. Кроит обернулся. К ним приближалась некрасивая молодая женщина с азиатскими чертами лица. Руки она держала в карманах пальто и подняла воротник, спасаясь от холодного ветра. А ветер... Ветер изменил направление и дул теперь прямо ему в лицо. «Что-то в этой даме...» Кроит все смотрел на нее. «Как он мог подумать, что она некрасива? Наверное, из-за освещения». Она была так прекрасна, что захватывала дух. Он ужасно захотел, чтобы она ему улыбнулась. Захотелось ее обнять, без устали ласкать ее тело. Хотелось играть ее волосами, целовать ее и любить. Она была самой великолепной женщиной из всех, на кого когда-нибудь падал его взор. Вы слушаете «Модель для сборки» на радио «Энергия». Окончание рассказа Роджера Железной «Я стал как прах и пепел» через пару минут. В эфире «Радио Энергия», «Модель для сборки». В этой части нашего сегодняшнего эфира окончание рассказа Роджера Железной «Я стал как прах и пепел» и кое-что еще. Кроид услышал, как дьявол Джон негромко присвистнул. «Ты только посмотри на нее!» «Просто не отвести глаз», — ответил он. Кроид растянул губы в широкой улыбке, и она улыбнулась ему в ответ. Ему хотелось задушить ее в объятиях, но он вымолвил только «Hello». «Это моя жена, Ким Той», — донеслись до него слова рыжего мужчины. «Ким Той». Само ее имя звучало как музыка. «Я сделаю для вас все, что захотите», — услышал он слова дьявола Джона, обращенные к ней. «Вы такая чудесная, просто больно на вас смотреть». Она засмеялась. «Как это мило с вашей стороны», — промолвила она. «Мне ничего не надо, не сейчас. Может быть, как-нибудь потом я что-нибудь придумаю». «Вы его получили?» — спросила она мужа. «Нет, его съели собаки», — ответил тот. Дама вздернула подбородок и недоуменно подняла брови. «Какая печальная участь», — проговорила она. «А откуда вы знаете?» «Нам рассказали вот эти господа». «Да?» – переспросила она. «Это правда? Вы им так сказали?» Дьявол Джон кивнул. «Мы так сказали», – признался Кроид, «но...» «А мешок, который вы бросили, когда увидели меня?» – сказала она. «Что в нем? Откройте его, пожалуйста, я хочу посмотреть». «С удовольствием», – сказал Кроид. «Мы сделаем все, чего не пожелаете», – согласился дьявол Джон. Оба они опустились перед ней на колени и некоторое время от волнения никак не могли развязать тесемку на горловине мешка. Кроид, воспользовавшись случаем, хотел было поцеловать ей ножку, но потом вспомнил, она просила дать ей посмотреть, что в мешке. Может, статься в награду за это, она позволит ему не одним поцелуй. И как только он развязал мешок, их окутало облако смрадных испарений. Ким Той в ужасе отпрянула назад. Когда Кроид почувствовал приступ тошноты, он понял, что женщина больше не кажется ему красивой, что она ничуть не более желанна, чем сотня других женщин, встреченных сегодня на улице. Краем глаза он увидел, как поднимается с колен дьявол Джон, осознал, в каком дурацком положении находится он сам, и в тот же момент нашел объяснение происходящему. Когда запах немного ослаб, волна очарования, исходившая от Ким Той, опять настигла его. Кроид сжал зубы, снова наклонился над мешком и сделал глубокий вдох. Ее красота сразу померкла, и он смог использовать свою силу. «Так вот, я уже говорил, что тела больше нет. Его разорвали собаки. Дьявол Джон старался как мог, но не уберег его. А теперь нам надо идти. Забудьте, что я здесь был». «Пошли», — сказал он Дарлингфуту, когда тот наконец встал на ноги. Дьявол Джон покачал головой. «Я не могу расстаться с этой девушкой, Кроид», — ответил он. «Она меня просила...» Кроид подвинул открытый мешок поближе к его лицу. Глаза Дарлингфута расширились. Потрясенный он покачал головой. «Пошли», — повторил Кроид, взвалил мешок на плечо и бросился бежать. Дьявол Джон одним гигантским скачком обогнал его сразу на 10 футов. «Вот это чудеса, Кроид! Ничего не понимаю», — признался он, когда они были уже на другой стороне улицы. «Вот ты узнал, как действуют феромоны», — сказал ему Кроид. Небо снова затянуло тучами, и Кроид шел, подгоняемый порывами холодного ветра со снегом. Он расстался с Дарлингфутом у двери очередного бара и пошел пешком в сторону центра. Поймать такси ему никак не удавалось, их нигде не было видно. Ехать с такой ношей в автобусе или метро он тоже не решался из-за толкотни и давки. Когда он прошел еще несколько кварталов, снегопад усилился, а порывистый ветер крутил целые вихри снежных хлопьев и гонял их между домами. Автомобили на улице зажгли фары, и Кроид понял, что в такую пургу он ни за что не увидит такси, даже если машина проедет у него перед носом. Ругаясь сквозь зубы, он тащился дальше в поисках какой-нибудь забегаловки или ресторана, где можно было бы выпить кофе и переждать метель или вызвать такси по телефону. Однако по пути ему попадались только офисы. Через некоторое время пошел снег с градом. Кроид прикрыл рукой глаза. Холода-то он не боялся, но град — это вещь посерьезнее. Он нырнул в первый попавшийся проход, он вел в какой-то двор, и вздохнул, расправив плечи, когда напор ветра ослаб. Здесь было потише. Снег слабо кружился в воздухе. Он смахнул его с волос, отряхнул пиджак и потопал ногами. Потом осмотрелся. Слева, в нескольких шагах позади него, он увидел укромный уголок перед дверью, куда вело несколько ступеней. Он направился туда, думая переждать непогоду. Кроид занес было ногу, чтобы подняться по ступенькам крыльца, но увидел, что в одном из углов прямоугольной площадки перед закрытой железной дверью кто-то уже сидит. Это оказалась женщина, одетая в какой-то мешковатый балахон с бледным лицом и нечесанными волосами. Она сидела между двумя хозяйственными сумками и смотрела в его сторону отсутствующим взглядом. «Ну, Глэдис и сказала Марти. Я, говорит, знаю, ты встречал эту официантку у Дженсона», — бормотала женщина. «Прошу прощения», — сказал Кроид. «Вы не против, если я к вам присоединюсь? Там такой град». «Я ведь ей говорила, что она может забеременеть снова, еще не кончив кормить грудью, а она только смеялась надо мной». Кроид пожал плечами и прошел в противоположный угол. «Она так расстроилась, когда поняла, что снова на сносях», — бубнила женщина. «А тут Марти с этой официанткой». Кроид помнил, какой нервный срыв был у его матери после смерти отца, и в его душе шевельнулось сострадание к этой слабоумной старухе. Интересно, подумал он, может ли его сила, его новоприобретенная способность подчинять волю других людей, помочь таким, как она? Все равно ему придется провести тут некоторое время. А может быть... «Послушайте», — сказал он женщине, стараясь мыслить простыми и точными образами. «То, о чем вы думаете, давно прошло. Его нет. Вернитесь к действительности. Вы сидите перед железной дверью и смотрите на снег». «Ах ты, скотина!» – завизжала женщина. Лицо ее налилось кровью, а руки потянулись к сумке. «Не хочу я ничего знать! Не хочу здесь сидеть и пялиться на снег! Не хочу!» Она открыла сумку, и прямо на глазах у Кроида оттуда возникло что-то темное. Полетело к нему, затмило все поле зрения, раздирая его на части, кружа в безумном хороводе. Женщина, оставшись на площадке перед дверью одна, застегнула сумку, посмотрела на падающий снег и снова забормотала. «Так я ей говорю, мужчины народ ненадежный, особенно в денежных делах. Иногда приходится искать на них управу, тут уж ничего не попишешь. Вот этот приятный молодой человек из юридической консультации объяснит тебе, что надо делать. А потом Чарли, который работал в пиццерии...» Кроид почувствовал головную боль, непривычное для него ощущение. У него никогда не бывало похмелья, потому что организм слишком быстро усваивал алкоголь, но он представлял себе похмелье именно так. Потом он почувствовал, что у него замерзла спина, ноги, ягодицы и тыльная сторона рук. Он лежал на чем-то мокром и холодном. Наконец он решился открыть глаза. Небо между домами было темно-синим, без единого облачка, и на нем уже зажглись первые и самые яркие звезды. А ведь до этого шел снег. И был день, а не вечер. Он сел. Что с ним было в течение этих нескольких часов? Он увидел мусорный бак. Рядом валялись пустые бутылки из-под вина и виски. Это тоже был двор, но... это был другой двор. Дома были пониже, и там отсутствовал мусорный бак, а самое главное, он не видел двери, у которой они сидели со старухой. Он помассировал себе виски и почувствовал, что немного согрелся. Старуха! Что это была за чертовщина, то темное, чем она его достала, когда он попытался ей помочь? Она вытащила это из сумки. «Господи, а где его мешок?» Сильно волнуясь, он принялся шарить вокруг в поисках тщательно упакованных останков несчастного безымянного существа. Потом он понял, что свой порванный и вывернутый наизнанку мешок он все еще сжимает в правой руке. Кроид вскочил на ноги и оглядел окрестности, освещаемые лишь тусклым светом далекого фонаря. Пакеты были разбросаны вокруг. Он сразу посчитал их правильно. 9. Потом он увидел и конечности, голову, и хитиновый панцирь. Правда, он был разломан на 4 части, а голова как-то неестественно блестела. Вероятно, от сырости. А банка? Где же банка? Может быть, труп был нужен кому-то как раз из-за этой жидкости? А если банка разбилась? Кроид радостно вскрикнул, когда увидел, что банка стоит в тени у стены дома слева от него. Верх у нее был отбит. Он бросился к ней и успокоился, когда по запаху понял, что в ней не дождевая вода. Он подобрал пакеты, которые оказались почему-то совершенно сухими, и положил их на выступ подвального окна с решеткой. Рядом он сложил в кучку останки хитинового скелета. Отыскав ноги, он увидел, что обе они сломаны, но решил, что так даже легче их упаковать. Потом посмотрел на банку для солений с отбитым верхом и улыбнулся. Все очень просто. Ответ был прямо перед глазами, благодаря стараниям пьянчуг, населявших окрестные трущобы. Кроид набрал несколько пустых бутылок, поставил их рядом с банкой и отвинтил пробки. Потом он осторожно перелил в них темную жидкость из банки. У него получилось 8 бутылок разного калибра, которые он тоже поставил на оконный выступ рядом с горкой хитиновых обломков. Похоже, с каждой перетасовкой останков от бедного парня оставалось все меньше. А может быть, так казалось из-за того, что теперь он был уложен более компактно? Чтобы точно узнать, в чем тут дело, надо было учить в школе алгебру. Кроид открыл крышку мусорного бака. Найдя там длинные нити рождественских гирлянд, он заулыбался. Несколько гирлянд он вытащил и сунул в боковой карман. Потом снова нагнулся. Если в помойке были гирлянды, значит... Тут он услышал позади торопливые шаги. Кроид оглянулся, на всякий случай сжав кулаки, но рядом никого не было. Потом он увидел, как у его карниза на секунду остановился какой-то коротышка в одежде, висевшей на нем как на вешалке, и схватил бутылку побольше и 2 пакета. Он побежал в дальний конец двора, где маячило еще несколько оборванцев. «Эй, ты!» — закричал ему Кроид. «А ну, стой!» Он попробовал ему это мысленно внушить, но тот был уже слишком далеко. В ответ он услышал только хохот и крик. «Ну, ребята, сегодня мы попируем!» Тяжело вздохнув, Кроид достал из помойки кипу красной и зеленой праздничной оберточной бумаги и пошел к подвальному окну, чтобы заново упаковать то, что осталось. С ярким свертком под мышкой он прошел еще несколько кварталов и, пройдя мимо бара под названием «Блиндаж», понял, что он в районе Гринвич-Виллидж. Он нахмурился, но потом увидел такси и поднял руку. Машина остановилась. Теперь все было в порядке. Даже голова перестала болеть. Джуб поднял голову и увидел Кроида, который весело ему улыбался. «Ну как? Как все прошло?» – спросил он. «Задание выполнено», – ответил Кроид и вручил ему ключ. «Ты справился? В новостях было что-то про Дарлингфута». «Я справился». «А его вещи?» «Никаких вещей у него не было». «Ты уверен?» «Абсолютно. Ничего, кроме него самого. Он в ванне». «Что?» «Все в порядке, я закрыл сток». «Это что, шутка?» «Машина, на которой я ехал обратно, попала в аварию, и часть бутылок разбилась, поэтому будь осторожен, когда станешь распаковывать. Там могут быть осколки». «Какие еще бутылки?» «Он, как бы это сказать, немного растерялся по дороге, но все, что осталось, я доставил в целости». «Что значит осталось?» «Ну, то, что сохранилось. Просто он развалился и немного потек. Я завернул все в разноцветную бумагу и перевязал красной ленточкой. Все правильно?» «Прекрасно, Кроид. Похоже, ты сделал все, что мог». Джуб передал ему конверт с деньгами. «Пойдем пообедаем в козырных тузах». «Я плачу», — сказал ему Кроид. «Вот только помоюсь сначала и переоденусь». «Нет, спасибо, мне нужно заняться делами». «Если пойдешь в эту квартиру, возьми какой-нибудь дезодорант». «Хорошо. Тебе, наверное, трудно пришлось?» «Да нет, дельце было просто конфетка». Кроид направился домой, посвистывая и сунув руки в карманы. Джуб задумчиво смотрел на ключ. В это время вдалеке раздался бой часов.